Глава 5. Семь признаков проклятия. На основании личных исследований и опыта я составил список, включающий описание семи проблем, наличие которых указывает на то, что действует проклятие. Когда я сравнивал мой список с перечнем Моисея из 28 главы Второзакония, на меня произвело огромное впечатление то, насколько они перекликаются друг с другом. Первое. Умственное и эмоциональное расстройство. Второе. Повторяющиеся или хронические болезни, особенно наследственные. Третье. Бесплодие, тенденция к недержанию плода или связанные с этим женские проблемы. Четвертое. Развал брака и семейное отчуждение. Пятое. Постоянная финансовая нехватка или недостаточность. Шестое. Постоянная подверженность случайностям. Седьмое. Семейная история самоубийств и неестественных или преждевременных смертей. Присутствие только одной или двух из этих проблем не обязательно само по себе является основанием сделать вывод о действии проклятия. Но когда несколько из этих проблем налицо, или когда какая-то из этих проблем повторяется вновь и вновь, то вероятность наличия проклятия существенно возрастает. Однако надо помнить о том, что последнее слово всегда остается за Святым Духом, единственным, кто может установить абсолютно правильный диагноз. Давайте рассмотрим все эти семь пунктов по порядку. Первое. Душевное или эмоциональное крушение. Вот какие фразы использованы в 28 главе книги Второзакония для описания этих проблем. Сумасшествие, 28-34 стих. Смятение и оцепенение сердца, 20-28 стих. Трепещущее сердце или беспокойный разум, 65 стих. Изнывание души или разочарование сердца, 65 стих. Сферы человеческого существа, на которые оказывает влияние проклятие в данном случае, сердце, душа или разум. Другими словами, внутренняя цитадель человеческой личности подвергается разрушительному захвату вражескими силами. Такие люди не имеют полного контроля над своими мыслями, эмоциями и реакцией. Их могут постоянно преследовать навязчивые мысли. Ты теряешь контроль, для тебя нет надежды, твоя мать закончила жизнь в психбольнице, и ты будешь следующей. Я был удивлен, обнаружив, как много христиан проходят через подобную внутреннюю борьбу. Зачастую они неохотно признают свою проблему перед другими или даже перед самим собой из-за страха, что для них это станет отречением от своей веры. Два ключевых слова в данном случае — это смятение и депрессия. Они почти всегда имеют свои корни в какой-либо форме оккультной практики, которая, в свою очередь, часто ведет к демонической зависимости. Однако в большинстве случаев, прежде чем изгонять бесов, в первую очередь необходимо разобраться с оккультными корнями и разрушить проклятие, возникшее в результате этого. Второе. Повторяющееся или хроническое заболевание, особенно наследственное. Книга Второзакония в 28 главе использует следующие слова для описания данной проблемы. Язва или болезни, сопровождающиеся язвами, 21 стих. Чахлость или болезнь, сопровождающаяся потерей веса, 22 стих. Горячка или высокая температура, 22 стих. Лихорадка, 22 стих. Неизлечимые раны, 27 стих, 35 стих. Опухоли, 27 стих. Чесотка или зуд, 27 стих. Слепота, 28 стих. Необычные, большие, постоянные язвы, 59 стих. Злые и постоянные или очень серьезные и продолжительные болезни, 59 стих. Другие виды болезней и язв, 61 стих. Этот список совсем не означает, что каждая форма болезни или заболевания является прямым результатом проклятия. Но, тем не менее, следует обратить внимание на ключевые слова: неисцелимые, необычные, страшные, непрекращающиеся, постоянные. Все это должно служить предупреждающим сигналом. Все это создает некую атмосферу проклятия и наводит на мысль, что действуют злые вражеские силы. Есть широкий употребляемый медицинский термин, который не упомянут во Второзаконии, но имеющий в точности тот же самый смысл. Это слово «злокачественный». Медицинский словарь дает такое определение этому термину: постоянное стремление наносить все более существенный вред. Явно, что подобное определение больше применимо в отношении личности, чем просто физического состояния. Оно даже больше подходит для этого, чем слова из предыдущего абзаца. Это понятие говорит о том, что здесь работают обладающие мышлением недружелюбно настроенные силы. Наше использование этого термина говорит о нашем неосознанном признании того, что мы имеем дело с факторами не просто физического происхождения. Другой очень важный термин, используемый в ссылках для обозначения особенностей болезней, это наследственность. Он описывает состояние, передающееся от одного поколения к другому. Это один из наиболее основных и наиболее типичных признаков действия проклятия. По этой причине, где бы меня ни просили молиться, за кого бы то ни было, имеющего наследственную физическую проблему, я всегда готов предположить действие проклятия в данном случае. У одного из моих друзей, пастора, в возрасте 60 лет развилась болезнь под названием гемохроматоз. Это болезнь, в результате которой у больного откладывается слишком много железа в крови, особенно в жизненно важных органах, таких как печень и сердце. Его отец умер от той же самой болезни в возрасте 67 лет. Врач сделал заключение, что эта наследственная болезнь неизлечима и опасна для жизни. Раз в неделю моему другу необходимо было делать кровопускание. После продолжительных молитв, особенно в одной из молитвенных групп, этот пастор встал перед собранием в воскресенье утром на служении и сделал простое и не особенно эмоциональное утверждение: «Во имя Иисуса я освобождаю себя от всякой плохой наследственности, полученной мною от отца». Он был сразу и полностью исцелен. С тех пор прошло 5 лет, он не проходил больше никакого лечения и не было больше никаких признаков его проблемы. Как уже было сказано выше, я воздерживаюсь от предположения, что существуют болезни, наличие которых всегда и обязательно связано с проклятием. В большинстве упомянутых болезней существует высокая вероятность наличия проклятия, но этого недостаточно для того, чтобы утверждать, что та или иная болезнь появляется обязательно в результате проклятия. Есть только один эксперт, чей диагноз окончательный – это Святой Дух. Нам всегда необходимо осознавать свою зависимость от Него. Третье. Бесплодие, тенденция к недержанию плода или связанные с этим женские проблемы. Ключевая фраза для этого из 28 главы Второзакония: «Проклят будет плод чрева твоего» — 18 стих. Это проклятие может поражать любой орган и любую функцию, участвующие в воспроизведении потомства. Мы с Руфью служили сотням женщин, чьи заболевания попадали под категорию «женские проблемы». Сюда входили неспособность зачать, склонность к выкидышам, фригидность или нерегулярность менструальных функций, все проблемы, связанные с менструальными функциями, киста, повреждения, опухоли и другие структурные дефекты, поражающие любые органы, связанные с процессом воспроизведения плода. Довольно часто этот вид проклятия воздействует на целые семьи, в результате чего все или почти все женщины в семье могут иметь проблемы подобного рода. У нас с Руфью выработался такой принцип: не служить таким людям до тех пор, пока мы сначала не объясним им природу и причину проклятия. и только затем мы молимся за освобождение. Во многих случаях следование этому принципу производит исцеление и полноту в поврежденных сферах или функциях. Иногда достаточно даже просто разрушить проклятие, без какой-либо особенной молитвы за исцеление. Следующее письмо служит в качестве иллюстрации результатов, которые могут последовать в случае разрушения проклятия бесплодия. Мы с мужем состояли в браке в течение 12 лет и не были способны иметь детей. Медицинские обследования показали, что никто из нас не имеет физических отклонений. 7 июля 1985 года мы посетили служение в Амстердаме, где вы учили об исцелении, а также о причинах, почему люди не получают исцеление. Как только вы начали говорить о проклятиях над семьями, Господь сказал моему сердцу, что в этом проблема моей семьи. Когда вы вели собрание в молитве за освобождение от всякого проклятия над их жизнью, я явно ощутила освобождение от рабства. Когда я подошла к платформе, вы попросили привести для молитвы также и моего мужа. Затем, во время молитвы, вы провозгласили, что проклятие над моей жизнью разрушено, и Руфь возложила руки на мой живот и сказала, что я больше не буду бесплодной. И целое собрание встало и присоединилось к этой молитве за нас. После этого служения мы оба очень сильно ощутили, что Господь услышал нашу молитву. Примерно 2,5 года спустя на служении в Англии эта пара вышла вперед, чтобы показать нам чудесного мальчика, являющего собой благословение, пришедшее в их жизни вместо проклятия бесплодия. Связь между менструальными проблемами и проклятием видна из другого письма, датированного 28 декабря 1987 года, которое мы получили от женщины-христианки в возрасте около 30 лет, служащей Господу в Юго-Восточной Азии. В 1985 году мне дали послушать несколько кассет, записанных в Сингапуре, среди которых была проповедь Дерека Принса «Благословение и проклятие». Однажды вечером, когда я находилась одна в своей комнате, я прослушала эту кассету. В конце проповеди я поднялась на ноги и, стоя в темноте, повторила молитву, записанную в конце кассеты, несмотря на то, что я не подозревала у себя чего-то особенного. Я просто подумала, если надо мною есть какое-либо проклятие, то я хочу быть свободной от него. В тот момент я не ощутила никаких перемен, но все же нечто произошло, значение чего я осознала позже. Вскоре после этого Господь побудил меня отмечать в своем дневнике даты, когда у меня проходил женский цикл. Я никогда не делала чего-либо подобного, потому что мои циклы никогда не были регулярными с самого первого раза, когда они начались в возрасте 13 лет. Поэтому от учета их было мало пользы. В действительности они были настолько нерегулярными, что порой в течение 60 месяцев их не было вообще. Я обращалась к докторам, когда мне было около 20 лет, и мне давали лекарства безрезультатно и много немудрых и безбожных советов. Я молилась о своем состоянии, но не слишком серьезно. Возможно, потому что я была не замужем, но мне говорили, что мне придется переживать определенный дискомфорт и нерегулярность в своем обмене веществ из-за гормонального дисбаланса до тех пор, пока мое семейное положение не изменится. Прослушав эту кассету несколько месяцев спустя, я была поражена одним утверждением Дерека Принса, что почти все, если не все, менструальные нарушения являются результатом проклятия. Я поняла, как только взяла свой дневник и проверила все даты, что мои циклы полностью восстановились. Они происходили через каждые 28 дней с тех пор, как я молилась в августе 1985 года. Я была приятно удивлена, осознав свое исцеление и то, что Господь побуждал меня записывать даты моих циклов. Когда я стала припоминать все события моей жизни, и спрашивать себя о том, через какие двери проклятие могло войти, ибо не бывает проклятия без причины, то я вспомнила, что в свои школьные годы в возрасте 13-17 лет мы со сверстниками относились к менструации как к проклятию. Воистину это подтверждает, что жизнь и смерть во власти языка. Итак, с августа 1986 года я регулярно вела запись и обнаружила, что мой цикл содержит постоянно 27-29 дней. Также мой вес, который прежде постоянно колебался, стал стабильным. Важно отметить, что, как Мириам во второй главе, эта женщина не молилась об исцелении. Она просто освободилась от проклятия, в результате чего последовало физическое исцеление. В области воспроизводительных функций есть еще один распространенный признак работы проклятия. Когда ребенок рождается с пуповиной, обвитой вокруг шеи, порой больше, чем один раз. Довольно часто в результате рождается мертвый ребенок. Таким образом, смерть появляется там, где должна была появиться новая жизнь. Четвертое. Разрушение брака и семейное отчуждение. Один результат проклятия в этой области был описан во Второзаконии в 28 главе в 41 стихе. «Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен». Как много родителей в настоящем поколении переживают это проклятие. Они видели своих сыновей и дочерей, взятых в рабство субкультурой бунта, посвященной наркотикам, сексу, сатанинской музыке и всякой форме оккультизма. В книге пророка Малахии, в 4 главе, в 5-6 стихе, он описывает страшную картину состояния мира перед концом века. «Вот, я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Пророк описывает силы зла, разделяющие родителей с детьми и приводящие к разрушению семейных взаимоотношений. Пророк предупреждает, что до тех пор, пока Бог не начнет действовать, это проклятие, разрушающее семейную жизнь, будет распространено по всей земле, принося бедствие и пагубу. Это пророчество точно указывает на наиболее острые социальные проблемы нашей современной культуры. Нам необходимо увидеть это как действие проклятия, ставшее причиной агоний наших разделенных враждой домов, разрушенных браков и разъединенных семей. Возможно, наиболее точное слово, описывающее силу, ответственную за эти результаты, это отчуждение. Оно происходит между мужьями и женами, родителями и детьми, братьями и сестрами, а также всеми, кто должен был быть объединен узами семьи. Цель этой силы — разрушение семьи. Тем не менее, для тех, кто примет Божий совет, ситуация не безнадежна. Существует целительное средство. Во-первых, мы должны стать лицом к факту, что это действие проклятия. Затем мы должны предпринять шаги, указанные Писанием для разрушения проклятия и освободить его пленников. Я видел семьи, преображенные и восстановленные этим способом. Пятое. Продолжающаяся финансовая недостаточность. Вот две фразы из книги Второзакония, которые говорят об этом. «Прокляты будут житницы твои и кладовые твои». 17 стих. «Не будешь иметь успеха в путях твоих». 29 стих. Полное действие этого проклятия более детально описано в стихах 47-48. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему, с весельем и радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя». Моисей представляет здесь две противоположные альтернативы. Стих 47 описывает Божью волю для его послушного народа: «Служить Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего». Стих 48 описывает нам проклятие, которое придет на Божий народ в результате его непослушания. «Будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в голоде, в жажде и наготе и во всяком недостатке». Поразмышляйте над тем, о чем говорит этот стих. Голод, жажда, нагота и всякий недостаток. Соедините все эти четыре состояния вместе, и вы в результате получите то, что можно выразить одной фразой – абсолютная нищета. Взятые вместе стихи 47 и 48 указывают на простой вывод. Процветание – это благословение. Нищета – это проклятие. Тем не менее, на протяжении веков в христианской церкви было развито традиционное мнение, что нищета – это благословение. Очевидно, что Бог имеет великое сострадание к бедным, и христиане должны иметь то же самое отношение и быть готовы делать большие личные жертвы в их пользу. Но Писание не делает и намека на то, что Бог предписал бедность в качестве благословения своему верующему народу. В этом смысле откровение Нового Завета полностью согласуется с откровением Ветхого. Во втором послании к Коринфянам в 9 главе 8 стихе апостол Павел говорит об изобилии Божьего провидения для христиан. «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». В этом коротком стихе Павел несколько раз подчеркивает щедрость Божьего провидения для своего народа. Слово «обогатить», «богаты» повторяется дважды. Слово «всякий» в разных формах встречается 5 раз. «Всякой благодатью», «всегда и во всем», «всякое довольство», «всякое доброе дело». Вот уровень Божьего провидения. Оно превосходит просто достаток и поднимает нас на уровень избытка, где мы имеем сверх и свыше собственных нужд и даже можем служить нуждам других людей. Однако было бы абсолютно не по Библии пытаться измерять бедность и избыток согласно материальным стандартам современной западной цивилизации. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 38 стихе, Иисус открывает мотивацию его жизни на земле. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Побуждающая сила жизни ученика должна быть та же самая, что и у его учителя – исполнить Божью волю. Именно с такого угла зрения следует рассматривать бедность и избыток. Бедность означает иметь меньше, чем вам необходимо для исполнения Божьей воли. Чем больше разрыв между тем, что вам нужно, и тем, что вы имеете, тем глубже ваша бедность. Избыток, с другой стороны, это иметь все, что вам необходимо для исполнения Божьей воли, и даже больше, чтобы давать другим. Божий избыток дан нам не для растраты на плотское удовлетворение, но для всякого доброго дела, что означает делиться с окружающими теми благословениями благодати, которыми обогащена наша собственная жизнь. Когда нищета и процветание понимаются таким образом, отсюда следует, что не существует определенного стандарта, который можно применить к жизни всех христиан. Уровень обеспечения для каждого верующего должен определяться в связи с волей Божьей для его или ее жизни. Рассматривая наши выводы о нищете и процветании, мы должны в связи с этим сделать 2 оговорки. Во-первых, мы должны признать, что вера для получения Божьего изобилия обязательно подвергнется испытанию. Возможно, будут времена, когда нам придется довольствоваться самым минимумом. Ясно, что такие периоды – это временное явление. Как только наши мотивы будут очищены и наша вера пройдет испытание, Бог высвободит свое изобилие в той мере, насколько Он сможет верить нам использование этого изобилия для Его славы. Во-вторых, мы должны признавать, что существует более высокий уровень процветания, чем процветание чисто материальное. Когда Моисей повернулся спиной к богатству и роскоши Египта и поселился в глухом углу пустыни, то послание к евреям говорит, что он поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Моисей не поселился там ради нищеты. Он поменял материальное богатство на богатство более высокого порядка. И сегодня есть христиане, которые добровольно отвергают материальное богатство для того, чтобы служить Богу в ситуации, где богатство может стать обузой. Часто это является необходимым предварительным условием для того, чтобы сойти на уровень людей бедных и гонимых. В притчах Соломон сопоставляет такого христианина с человеком, чье богатство просто материальное. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет, другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. В оригинальном тексте говорится о человеке, который сам себя делает богатым, и о том, кто сам себя сделал бедным, однако обладает великими богатствами. В наши дни много христиан, которые претерпевают бедствия и гонения ради Христа. Возможно, они лишены всего, что можно назвать материальным богатством, но вместо этого они – наследники богатства более ценного. Тем не менее, это не изменяет основную суть постоянной материальной нищеты. В тех случаях, когда нищета не является прямым следствием посвящения Христу, то обычно она является признаком проклятия, которое может поражать отдельного человека, семьи или большую социальную группу. Шестое. Быть подверженным различным случайностям. Так я описываю человека, который имеет неестественную склонность к тому, чтобы попадать в неприятности, как говорится, вечно с ним что-то случается. 28 глава Второзакония не упоминает об этом прямо, но мы можем прочитать об этом между строк во фразе «И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходить в потьмах». 29 стих. Характерным признаком этого проклятия является наличие, так сказать, странных несчастных случаев. Явный пример – девочка, о которой идет речь во второй главе, сломавшая ту же самую ногу 3 раза в течение 18 месяцев. Возьмем другой пример. Это очень хорошие водители, но, тем не менее, они попадают в ненормально большое число аварий. В большинстве случаев, возможно, это было по вине других водителей. Однако эти аварии продолжают происходить. Типичное высказывание, которое свойственно такому человеку, звучит так: «Но почему такое случается всегда со мной?» Вот еще несколько примеров, отобранных более-менее случайно, тех происшествий, которые могут указывать на наличие проклятия. Перелом лодыжки при перешагивании бордюра, сломанный на мягком фрукте зуб, прибитый дверью автомобиля палец, опять-таки, его мог закрывать другой человек. Поскользнуться на лестнице и полететь головой вниз до самого конца со множеством повреждений. Проглотить кость рыбы и подавиться ею. Насекомое попадает в глаз и приносит редкий вид инфекции. Из-под колеса автомобиля вылетает камень и попадает прямо в лицо. Ошибка хирурга, повлекшая за собой полную недееспособность. Список может быть бесконечным. Почти очевидно, что против таких людей действует невидимая вражеская сила. В критические моменты она ставит им подножку или подталкивает в спину, или побуждает их делать быстрое, необдуманное движение. Вот очень характерное для такого человека восклицание: «Я не знаю, что побудило меня поступить так». Эти слова свидетельствуют о многом. Они показывают, что человек осознает свою неспособность полностью контролировать свои действия, но находится под скрытым влиянием, которому он не может дать определение и не знает, как защитить себя от него. Признание существования такого рода проблем не является чем-то чисто субъективным. Их наличие подтверждают статистические исследования. Некоторые страховые компании используют подобные исследования для определения людей, которые будут иметь необычно высокий риск для страхования. В соответствии с этим устанавливается размер страховых взносов. Седьмое. История самоубийств или неестественно ранних смертей. Стихов, говорящих о неестественной или ранней смерти в 28 главе Второзакония настолько много, что нет смысла их перечислять. Проклятие, принимающее данную форму, поражает не только одного человека, но и более крупную социальную единицу, такую как целая семья или родовое племя. Опять-таки, обычно оно переходит от одного поколения к другому. Многие самые разные культуры признают, что в человеческой истории проявляет свое действие сила, которая упорно преследует членов определенной семьи или клана до тех пор, пока не истребит их полностью. Древние греки дали статус богини этой силы, которую они назвали Немезидой. Другие культуры называли ее другими именами. За языческими выдумками скрывается объективная реальность. Довольно часто люди, пораженные этим видом проклятия, страдают от тяжелых предчувствий. Они чувствуют, что-то темное и злое их ожидает впереди, но не знают, как избежать этого. Типичный комментарий может быть таким: «Это случилось с моим отцом, и я думаю, что я буду следующим в этом списке». Один из самых распространенных симптомов этого вида проклятия – это когда люди устанавливают дату своей смерти. «Я знаю, что не доживу до 45», – могут сказать они, или «все мужчины в моей семье умирали молодыми». Тем самым они намекают, если не говорят прямо, о том, что такая же участь ожидает и их. Они имеют своего рода негативную веру, которая обращена лицом к смерти и отвергает жизнь. Приведенный выше перечень, содержащий 7 видов проклятий, не является, конечно, исчерпывающим. Можно добавить еще, но вы, вероятно, прочитали достаточно, чтобы оценить свою собственную ситуацию. Реакция может быть разной. Например, вы больше не сомневаетесь в причине вашей проблемы. Вы ясно увидели один или несколько признаков проклятия, которые имеют место в вашей жизни или в вашей семье. Или, напротив, может быть, у вас внутри неприятное чувство, что действует проклятие, но вы не можете определить точной формы, которую оно принимает. Вы чувствуете себя в положении человека, описанного в первой главе. Вы ощущаете темную тень из прошлого, но вы не знаете его источника. А может быть, вы увидели, что длинная злая рука действовала в различных ситуациях, но она действует как бы за некой завесой, за которую вы не можете проникнуть. В любом случае, вы спросите себя, как такое могло произойти со мной? Что является корнем моих проблем? Это означает, что настало время перейти ко второй части этой книги. Не бывает проклятия без причины. Эта часть объясняет основные причины проклятия. Если вы сможете обнаружить причину вашей проблемы, то займете позицию, которая поможет вам гораздо эффективнее разобраться с ней.